Достали рейдеры от государства, обложили штрафами. Дело идет к банкротству производств, которые трудятся на благо страны. Производим продукцию оборонной направленности. И вот нас давят. Как выйти из-под налогового прокурорского прессинга, чтобы служить родине и народу? И для этого подготовил ликбез для предпринимателей и не только. Средний бизнес жестко давят. Давят даже те, кто выполняет госзаказ по оборонной программе. Из разных мест приходят однотипные сообщения о том, что на предпринимателей среднего уровня идет атака. Как уверяют сообщающие по заказу большого олигархического бизнеса. И самое печальное и удивительное, что давление производится на тех, кто создает оборудование для участников СВО, кто поддерживает наших воинов, кто поддерживает тех, кто находится в госпиталях. Ну и как это объяснить? Вот они задают, как такое может быть? Мы выполняем госзаказы, а нас давят. Но здесь несколько объяснений, которые вот несколькими факторами можно так по полочкам разложить. Первый фактор. Олигархи не терпят более подвижных конкурентов. Не секрет, что крупные предприятия не способны быстро реагировать на возникшие потребности, и потому им проще заказать, в кавычках, конкурентов у налоговиков, а если получится, то и силовых структур. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Вот этот первый фактор, он очень-очень значимый, и неоднократно на это мои знакомые не только ссылались. Второй фактор. «Друзьям Руси» он посвящается, в кавычках «друзьям Руси». Важно продлить братоубийственную бойню, потому они стараются всеми способами не допустить на поле боя более совершенного оборудования, которое прекратит эту, значит, у нас, так сказать, кровавую баню. Третий фактор. «Барыгам невыгоден». На воинской крови проще присосаться к крупным заказам, где есть возможность получить большие барыши, и в крупных потоках это сделать проще. И чем больше мелких предприятий, тем сложнее мутить водичку, ибо потоки малы и слишком прозрачные. Четвертый фактор. Многие паркетные генералы крайне плохо понимают суть современной войны, поскольку сделали карьеру в теплых кабинетах, и потому ими очень просто манипулировать и олигархам, и вот этим самым друганам, как сейчас говорят, там из пятой колонны, и барыгам через приказы, угрозы, потери места и деньги. Капитализм, понимаешь, все очень просто. Как говорится, кому война, а ком мать родна. Вот и хватается за сердце предприниматели от неоправданных налоговых поборов, от надутых, в кавычках, прокурорских претензий и, в кавычках, странных судебных решений. Оборудование арестовывается и описывается, счета блокируются, помещения опечатываются. Предприятия не могут работать. Ну, естественно, меня как-то попросили, кратко рассказать о том, как правильно выйти из-под незаконного прессинга и продолжать дела на благо страны и народа. Сразу предупрежу. Многим современным предпринимателям воспринимать и осознавать эту информацию будет трудновато. Однако, если хотите выйти из-под глупого прессинга и жить по-человечески, то эту информацию стоит понять, а фразы «нам не дадут», «от нас ничего не зависит», «нас мало», ну и так далее и тому подобное, оставить в прошлом. Они вас ни к чему хорошему никогда не приводили и не приведут. Итак, сжатая суть, поскольку просили коротко, сжатая суть такая. Кооперация – это, по сути дела, государство в государстве со своей финансовой учетностью и правилами ведения совместного хозяйства. Никаких налогов внутри кооперации не существует. Налоги появляются только в том случае, если происходит факт торговли или оказания услуг за пределы кооператива. Однако в кооператив могут входить и люди, и организации, и резиденты страны, и нерезиденты, то есть могут быть представители совсем другой страны, как частные лица, так и предприятия. И это означает, что мы можем обмениваться продукцией и услугами с любыми членами кооператива, коими можно стать очень и очень быстро. Сейчас есть программы, которые щелк, и уже через мгновение вы член кооператива и можете взаимодействовать с другими членами кооператива и делать что угодно там. И производить обмен паями можно. Товарами и услугами, то есть, без ограничения сумм и объемов. Поэтому в кооператив или союз кооператоров могут входить любые крупные и мелкие предприятия, вообще без ограничений. Можно создавать свои кооперативные, то есть народные предприятия переработки, хранения и сбыта, магазины, рынки, средства массовой информации, школы, досуговые, медицинские учреждения и так далее и тому подобное. Кооператив или союз кооператоров может иметь свой банк, который обеспечит работу сети кооперативов. Отличие от известных банков современных – отсутствие процентов. Это очень важно. В кооператив невозможно прийти с налоговой проверкой. Не нужны сертификаты качества и прочие ограничительные бумаги. Мы сами следим за качеством товаров и услуг, потому что мы все производим для себя. Если необходимо торговать с внешним, то есть некооперативным миром, товарами и услугами, то кооператив может передавать права на реализацию товаров и услуг любым предприятиям, самозанятым или индивидуальным предпринимателям, которые могут состоять или не состоять в кооперативах или союзе кооператоров. Кооперативы могут самостоятельно реализовывать на стороне свои товары и услуги уже по действующим налоговым законам. Как правило, по упрощенной схеме все происходит. Кооперативы могут производить для своих нужд что угодно, не нарушая, единственное, что, да, не нарушая законодательство страны, на территории которой действует, и не платить с произведенного налогов, если произведенное реализуется внутри кооператива. Об этом уже говорилось. Теперь очень важный вопрос. Кооперация или народная экономика и власть в стране, вот как они между собой связаны и взаимодействуют? Кооперация или народные предприятия дают новые трудовые места. Это выгодно? Да, конечно, выгодно. Они не требуют от государства денег на социальные нужды, поскольку в состоянии сами решать все социальные вопросы. Ведь деньги остаются в казне кооперативов. И не встает вопрос, откуда брать деньги, встает вопрос, куда их направить. Это тоже очень важно, потому что очень часто ходят с протянутой рукой муниципалы, особенно дайте на то, дайте на сё. А здесь мы сами можем все поправлять, как нам надо. Народные предприятия обслуживают всем необходимым своих участников. Расчет растет достаток и у людей, и в семьях, но и в регионе в целом, где кооперативы такие работают. Образование, досуг и медицина также поднимаются на высший уровень, поскольку не стоит вопрос о том, чтобы зарабатывать на людях. В отличие от современной медицины, где каждый чих – это рубль, каждая пломба – это десятки, сотни, может быть, тысячи рублей. А здесь нет, здесь задача, чтобы все были здоровые. И все это содержится из фонда кооператива. Ведь налогов мы не платим. Все налоги остаются у нас, вернее, деньги. А там, где живут достатки ответственные люди, решают сообща все вопросы, то естественным образом возникает настоящее местное самоуправление. Не вот это местное самоуправление, которое уже срослось с властью, хотя должно быть отдельным рукавом власти, вообще отдельной властью, а настоящее. Это уже власть на местах, настоящая. Далее через союз кооперативов можно развивать тему власти от народа на всех уровнях. Но это уже отдельная большая тема. Если будет необходимость и желание, также запишу подробные инструкции и описание. А для того, чтобы в полной мере закрыть все юридические вопросы, создается профсоюз в этом самом кооперативе, либо в союзе кооперативов. Получается у нас и хозяйствование, и обеспечение, и ответственные люди, и местное самоуправление, то есть власть на месте, и еще профсоюз. То есть вот тебе круг замкнулся, все вот эти вот элементы сложились в одно. Какой итог? Незнание основ кооперации приводит к печальным последствиям и простого человека, и крупные предприятия. Вместо полезных и важных дел люди борются за свои права, теряя кучу времени и денег. Причем эта борьба происходит постоянно с привлечением новых и новых средств на падение, налоговая, прокуратура, суды, ну и так далее и тому подобное. Знание позволяет создать необходимые условия хорошей жизни в достатке всех участников кооперации, ибо в кооперации вложена суть народных предприятий и народной державной экономики, в которой нет конкуренции и расхищения природных ресурсов, нет уничтожения природы и человека, а есть складывание и приумножение наших возможностей для блага всех и каждого. И главное, что необходимо понять, кооперация или народная экономика – это не средство ухода от налогов, это способ решить все жизненно важные вопросы для всех ее участников на законных основаниях для улучшения качества жизни людей и для усиления державы. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться».